многие друзья Бретелля продолжали встречаться с Дюканом. В некогда дисциплинированной партии начался разброд. Генерал Пикар, потрясенный отзывом Дюкана, пришел к Бретелю. «Для вас у меня нет тайн. Но вот приходит Грандель и ставит вопросы, касающиеся нашего вооружения. Как я могу ему доверять?» «Грандель работает со мной». «Да, но вы знаете, что про него говорят. Теперь не 36-й. Во главе Франции не Блюм. Если начнется война, отвечать будем мы». Бретель нервно теребил край скатерти. «Это сложная игра и опасная, не скрою. Мы не можем победить одни. Стоит нам уступить, и снова Народный фронт. Конечно, если бы я мог, я выбрал бы других союзников. Как-никак, я лотарингец. Но выбора нет. Англичане — это боги на Олимпе. Мы для них игральные жетоны. Заплатят нашим Тунисом или Индокитаем. И потом хорошо говорить о тройственном пакте, когда в парламенте один коммунист. Да-да, один. А у нас? Я стою на национальной точке зрения. Немцы хотят нас использовать, это понятно, но Франция — единое тело, ее нельзя раздробить. Зараза не коснулась костяка. Значит, произойдет обратное. Мы используем немцев, а не они нас. Вы меня понимаете? Угроза войны позволит нам освободиться от коммунистов. Побеждает тот, кто говорит народу «мир», а воевать Гитлер не посмеет. Наша армия чего-нибудь достоит. Впрочем, вы это знаете лучше меня. Я ничего больше не знаю. Боюсь, что наша армия не выдержит удара. Дело даже не в вооружении, хотя и в этом мы опережены. Я видал нашего атташе, который был в Испании. Он очень высокого мнения о немецкой авиации, но, повторяю, дело не в этом. Надломлен дух. Офицеры не хотят воевать. И вряд ли захотят, даже если обстоятельства этого потребуют. Вы рассчитываете отступать до такого-то предела. Но я не знаю, сможем ли мы удержаться на рубеже. Армия — нечто живое. Это организм. Пикар волновался. Для него армия была кровным делом. А Бретель, изложив свой план, успокоился. Он все сказал. Умолчал только о связи Гранделя с Кельманом. Но это деталь, техника. Игра, конечно, опасная. Сколько раз Бретель колебался. Поддерживала его вера в Бога, в провидение. Он вспоминал о лотарингской пастушке, посланной Всевышним для спасения Франции. Нет, Франция не погибнет. Вскоре после этого разговора Бретель потребовал от Тесса опровержения. Слухи, порочащие Гранделя, исходят от Дюкана. Этот человек невменяемый, но неизменно повторяется твое имя. Опять та самая фальшивка, ты должен положить предел. Тесса уперся. Я ничего не утверждаю, но и не намерен опровергать. Причем тут я? И потом, я не чувствую никаких симпатий к Гранделю. Скажу прямо, лично мне он не внушает доверия. А ты думаешь, что Грандель мне нравится? Авантюрист, бабник, падок на деньги. Будь у меня дочь, я бы ее не выдал за Гранделя. Но перед нами вопрос политики, а не вкусов. Кто ведет кампанию против Гранделя? Фуже, Дюкан. А за их спиной коммунисты. Они хотят воскресить Народный фронт. Поскольку ты опровергнешь клевету, мы расстроим их планы. «Все это хорошо, но я далеко не убежден, что письмо — фальшивка. Между нами, я думаю, что Грандель замешан в грязную историю». «Может быть. Но разве у тебя есть доказательства?» «Нет. Вот видишь? Значит, отсечь его мы не можем. Остается рассматривать вопрос не в моральном, а в политическом разрезе. Если ты промолчишь, они тебя съедят. Вот последняя выходка Дюкана». Бретель показал Тесса письмо, которое Дюкан разослал некоторым правым депутатам. Он требовал обследования финансовых ресурсов не только Гранделя, но и всех замешанных в дело Кельмана, среди них Тесса. Тесса от негодования закашлялся. «Боже, какая низость!» После этого Бретель легко добился подписи Тесса под коротким, но энергичным опровержением.